Князь шел, задумавшись. Его неприятно поразило поручение, неприятно поразила и мысль о записке Гани к Аглае, но, не доходя двух комнат до гостиной, он вдруг остановился, как будто вспомнил о чем, осмотрелся кругом, подошел к окну ближе к свету и стал глядеть на портрет Настасьи Филипповны. Ему как бы хотелось разгадать что-то скрывавшееся в этом лице и поразившее его давеча. Давешнее впечатление почти не оставляло его, и теперь он спешил как бы что-то вновь проверить. Это необыкновенное по своей красоте и еще почему-то лицо сильнее еще поразило его теперь. Как будто необъятная гордость и презрение, почти ненависть были в этом лице. И в то же самое время что-то доверчивое, что-то удивительно простодушное. Эти два контраста возбуждали как будто даже какое-то сострадание при взгляде на эти черты. Эта ослепляющая красота была даже невыносима. Красота бледного лица, чуть не впалых щек, горевших глаз. Странная красота. Князь смотрел с минуту. Потом вдруг спохватился, огляделся кругом, поспешно приблизил портрет к губам и поцеловал его. Когда через минуту он вошел в гостиную, лицо его было совершенно спокойно. Но только что он вступил в столовую, еще через одну комнату от гостиной, с ним в дверях почти столкнулась выходившая Аглая. Она была одна. «Гаврила Арделеонович просил меня вам передать», — сказал князь, подавая ей записку. Аглая остановилась, взяла записку и как-то странно поглядела на князя. Ни малейшего смущения не было в ее взгляде, разве только проглянуло некоторое удивление, да и то казалось относившееся к одному только князю. Аглая своим взглядом точно требовала от него отчета, каким образом он очутился в этом деле вместе с Ганей, и требовала спокойно и свысока. Они постояли 2-3 мгновения друг против друга. Наконец что-то насмешливое чуть-чуть обозначилось в лице ее. Она слегка улыбнулась и прошла мимо.